В январе приехал курьер из Стокгольма и разнесся слух по всему городу, что царь принимает посредничество короля Георга и есть надежда на скорое заключение мира между Россией и Швецией. Откуда это разглашение произошло и на каком основании, знать подлинно не могу, — писал Веселовский. — Только примечаю, что все этому рады, и не могу довольно изобразить, как сильно и придворные, и члены парламента желают доброго согласия между обоими дворами, и как неприятна им мысль о разрыве с вашим величеством. Слух оказался ложным. Царь не принимал посредничество Англии. Мемориал, поданный Веселовским, и ответ на него со стороны короля Георга, заключавшие взаимные обвинения, не могли вести к сближению. И в 1720 году снарядили флот, который адмирал Норрис должен был вести опять в Балтийское море для защиты Швеции. 6 апреля Стенгоп, увидавший Веселовского при дворе, подошел к нему и сказал: «Чтобы вы никакой причины к жалобам против нас не имели, мы сообщим вам список с договора нашего с Швецией и с инструкцией, которую мы даем адмиралу Норрису. Он отправляется по силе этого договора только на помощь Швеции, и в вашей воле заключить мир или нет, и нас признать за приятелей или неприятелей, и как вы поступите в отношении к нам, так и мы поступим в отношении к вам». Сказавши это, Стенгоп сейчас же отошел от Веселовского. «Это причитаю себе за авантаж», — писал резидент. «Ибо если бы я хотел несколько слов сказать не по нем, то без противности не разошлись бы, потому что зело запальчивый человек». На другой день вместо обещанных копий с договора и инструкций Стенгоп прислал Веселовскому следующее письмо. «Король, мой государь, приказал своему адмиралу, кавалеру Норрису, отплыть как можно скорее в Балтийское море с эскадрой военных кораблей, которые должны в силу договора с Швецией соединиться с морскими силами этой державы для прикрытия ее областей и для содействия заключению выгодного для обеих сторон мира между Россией и Швецией. Мне приказано сообщить вам об этих распоряжениях и повторить вам от имени королевского предложение его посредничества и добрых услуг для ускорения миром, который так необходим обеим воюющим сторонам и так выгоден всем народам, участвующим в торговле северных морей». 8 мая царь, будучи в коллегии иностранных дел, велел отправить указы генерал-адмиралу графу Апраксину и к рижскому генерал-губернатору князю Репнину: «Когда будут от адмирала английского Норриса или посла Картерета или от другого какого-нибудь командира или министра английского присланы письма на имя царского величества, то их не принимать, а сказать присланному и письменно отвечать, что письма приняты быть не могут, ибо всему свету известно, что адмирал Норрис послан на помощь к Швеции. Если же имеется к царскому величеству от короля грамота, то велено ее принять и переслать к государю. Также, если адмирал будет писать к русским министрам, к адмиралу и генералам, то письма его принимать». 30 мая. Находясь близ Наргена, Норрис отправил следующее письмо главнокомандующему в Ревеле генералу фон Делдену: «Король, государь мой, велел мне идти с эскадрой в это море для получения справедливого и умеренного мира между Россией и Швецией для пользы подданных его величества и дружественных с ним народов. Король истинно желает, чтоб это христианнейшее дело счастливо и как можно скорее было приведено к окончанию. Для этого он велел мне возобновить предложение посредничества и дал полномочия министру своему при Стокгольмском дворе и мне посредствовать между обеими коронами». При этом прислано было и письмо на имя царя, которое фон Делден отослал назад по указу. Генерал-адмирал Апраксин отправил Норрису письмо от себя. «Так как его царское величество, мой всемилостивейший государь, истинное желает иметь всегда существовавшую дружбу между ним и королевским величеством и корону великобританскую, постоянно продолжать, избегая всех случаев, которые могут подать причину к неприязни, то ваше высокоблагородие не можете принять за противное, что я при нынешнем вашем приближении с флотом великобританским к здешним местам служебно к вам отзываюсь и вас достойным образом прошу мне сообщить, в каком намерении вы приближаетесь с флотом к здешним местам. В ожидании ответа я надеюсь, что ваше высокоблагородие от здешних мест и крепостей их будет держаться в пристойном отдалении, ибо министры королевские объявили резиденту царского величества в Лондоне, что вы отправлены на помощь неприязненной нам короне шведской, и приближение ваше к укреплениям здешних мест может быть принято нами за явный знак неприязни, и мы принуждены будем употребить надлежащие меры предосторожности». Норрис отвечал, что он явился предложить посредничество короля своего к доброму миру, и когда царское величество изволит принять это посредничество, то он, Норрис, готов будет к его услугам. На это Апраксин написал по царскому повелению, что если королевское величество великобританское заблагорассудит его царскому величеству о каких делах предлагать, то изволил бы прислать по обычаю своего министра или его Норриса с кредитивом и полномочием. Царское величество изволит присланного принять дружелюбно, его предложение выслушать и вступить по возможности в переговоры. Попытка испугать Россию не удалась. Посредничество в угрожающей форме было отстранено. И в то время, когда Норрис грозил, русские войска опустошали шведские берега. Отряд под начальством бригадира фон Менгдена углубился на 5 миль внутрь страны, не встречая никакого сопротивления, сжег 2 города и 41 деревню с 1026 крестьянскими дворами. Петр писал Ягужинскому: «Партия наша под командою бригадира фон Менгдена в Швецию впала и паки счастливо через море перешла к своим берегам. Правда, хотя не гораздо великий неприятелю убыток учинен, только слава богу, что сделано пред глазами помощников их, и чему препятствовать ничего не могли».